Глава 41. Импозантный дед. Василий стоял в метре от Вари, изо всех сил напуская на себя строгий деловой вид. «Откуда столько красивых женщин в одном месте?» — спросил он сквозь зубы. «Держись, Вася». Гости были что надо. Известные политики, артисты, журналисты, бизнесмены. Полный набор. И все со спутницами. И если с женами, то и жены. Надо сказать, особенно некоторые выглядели впечатляюще. Варя мысленно пробежалась по ценам. Кажется, все запомнила. Ей хотелось что-нибудь продать вовсе не из-за вознаграждения. Ей хотелось забить гол. Але, девчонкам, Марине этой, всем. Рядом с царевной появился молодой мужчина с микрофоном в руке. Правда, не в смокинге, как большинство присутствующих мужчин, а в обычном деловом костюме. «Дорогие дамы и господа», — начал он уверенным и низким голосом. «Сегодня мы все вместе празднуем день рождения нашего первенца, родившегося в России. Наша новая оригинальная линия «Царевна-лебедь» имеет все шансы покорить сердца настоящих любителей шоколада. Сегодня мы угощаем вас совершенно новыми, не похожими на другие, нежными, волнующими конфетами новой линии «Царевна-лебедь». Это огромный успех наших технологов и всего коллектива. Мы уверены, они вам понравятся. «Почему вы дали такое название новым конфетам?» — кто-то выкрикнул из зала. Ответ на этот вопрос, как и многие другие, связанные с нашей продукцией, вы найдете у Пушкина. Посыпались еще вопросы, но больше люди просто дурачились и старались хорошо и с пользой провести время. Лишний раз встретиться с нужным человеком никогда не помешает, а народ пришел непростой. После 2-3 речей и нескольких небольших выступлений по желанию успехов Пьеру и его фабрике, гости разбрелись по залу. Некоторые уселись на диванах, некоторые продолжали стоять и разговаривать, попивая напитки и время от времени разворачивая одну-вторую конфету. «Такое впечатление, что они все между собой знакомы», — наблюдал Василий. «А Марина у Снегирёва красотка, как ни крути». Варя слушала молча. На противоположной стороне от прилавков стоял стол с огромной вазой, наполненной льдом, в котором блестела серебряная корница, тоже внушительных размеров. Официант намазывал икру на теплые оладьи, которые подносили и подносили. Шампанское лилось рекой. «Я черную икру ел только один раз», — сказал Василий. Ему так хотелось поговорить, что он приближался к Варе все ближе и ближе. «У дядьки на юбилее. И то один бутерброд всего». «С водкой вкуснее, чем шампанским. 100 пудов». «Дорогие друзья, наверное, вы заметили две витрины с настоящими драгоценностями в этом зале», — начал Снегирёв. Публика сразу примолкла и дала ему шанс произнести в тишине 2-3 предложения. «Это шедевры французско-русского ювелирного дома Михаила Перхина, магазина которого гостеприимно открыл свои двери месяц назад. Все мы слышали о несравненном Карле Фаберже, придворном ювелире Российской империи, о его неповторимых пасхальных яйцах». Раздались аплодисменты. Снегирёв окрылённо продолжил. «Михаил Перхин — это лучший мастер фирмы Фаберже, где его гениальным участием исполнены 28 императорских пасхальных яиц из 50. Публика немножко оживилась и зашумела. Конец речи Снегирёва утонул в общем гуле голосов, смеха и звона бокалов. «Покажите нам, пожалуйста, браслет». Это была пара среднего возраста. Он — совершенно лысый крепыш небольшого роста. Она — выше на голову, натуральная блондинка в невероятно красивом коричневом шелковом платье. Оба недолго думали. Он спросил, она кивнула, и браслет оказался у нее на запястье. «Продано». Варя заметила, что Снегирёв посматривал в ее сторону. «Марина не сводит с вас глаз», — Василий регулярно докладывал обстановку. Потом продали медальон. «Покажите мне, пожалуйста, этот чудесный поезд. Он заводится?» Перед Варей стоял статный, довольно пожилой мужчина, совершенно седой шевелюрой и глубокими морщинами на лице, будто их кто-то нанес ножом по восковому лицу. Голос у него звучал низко, как огромный колокол, но дикция оказалась четкой. Человек с таким голосом сразу кажется неординарным. На витрине был сделан специальный выдвижной трей, как его называли, так что показывать изделие было достаточно удобно. Варя выдвинула трей, достала из витрины поезд, держа его обеими руками в белых перчатках, и водрузила шедевр, точнее копию шедевра, на открытую поверхность. «Он заводится?» — переспросил мужчина. «Да, он заводится ключиком. Может проехать около 50 сантиметров. Это реплика». «Я знаю это яйцо транссибирское. Оно выставлялось на международной выставке в Париже. Перхин получил там медаль. Кстати сказать, он внимательно осмотрел поезд, не дотрагиваясь. Вы работаете в магазине, о котором говорил Снегирёв?» «Да, продавцом». «Вам нравится?» «Да, новый опыт. Раньше я работала в журнале, глянцевом. Зачем-то добавила Варя». «Вы позволите? Я уберу поезд на место». «Конечно. Как интересно. Это полезный опыт. Я не представился. Григорий Волгин. Антиквар. Нет-нет, что я говорю. Любитель антиквариата». «Может быть, лучше коллекционер?» «Держите». Волгин протянул Варе визитную карточку. «Вдруг у вас появятся профессиональные вопросы. Буду рад помочь». «Варя Давыдова, у меня тоже есть карточка, если вы не против». Она достала рабочую карточку из черного пояса сумки и протянула Волгину. «Григорий, я вижу, эта красавица вас затянула в сети». Варя услышала акцент, легкий французский акцент. «Пардон, мадемуазель», — извинился подошедший к Волгину Пьер. Как будто накрыла теплой морской волной, из которой не хотелось выныривать. «Ты знаешь, мне нравится идея делать реплики сюрпризов некоторых яиц. Это даже оригинально. Во всяком случае, поезд отличный», — ответил Волгин. «Простите, было приятно познакомиться», — кивнул он Варе и отошел вместе с хозяином вечеринки. «Они действительно все тут знакомы», — подумалась Варя. «Кстати, а где Алла? Не позвали?» «Наверное, переживает, бедняжка. Здесь столько симпатичных мужчин». «Сюрприз в яйце — это какая-то игра?» — спросил Вася. «Сюрприза может быть что угодно. Символ, например, или идея, а может и игра. Что-то приятное», — ответила Варя. «Импозантный дед», — кивнул он в сторону Волгина. «Старенький, а все туда же. Поезд ему покажи». «Возьми еще одну конфету, а лучше сразу две и в рот». Почти приказала Варя. До него наконец дошло. Но парня можно было понять. Он с непривычки почти захлебывался в совершенно новых картинках бытия, далеких и чуждых его обычной жизни. Хотя и был слишком уж болтлив в тот вечер. Если бы он сопровождал не Варю, а любую другую девушку, Киру, например, стоял бы и помалкивал, но с Варей было интересно. Она избаловала его пространными ответами на все его глупые вопросы и шуточки. Да нет, не глупые, просто ей совсем не нужные. Через некоторое время гости начали расходиться. Ужина в программе предусмотрено не было. На выходе ждали две девушки из кейтеринга. Они дарили пакеты с коробками конфет с изображением царевны-лебедь. Варя начала собираться. Василий принес чемоданчик для украшений. «Браслет и кулон?» Раздался голос Снегирёва у Вари за спиной. Варя обернулась. Рядом со Снегирёвым стоял Пьер с большим пакетом в руках. «Хочу вас поблагодарить за профессиональную работу. Многие гости уже отметили прекрасный сервис. Две продажи за несколько часов — отличный результат. Это вам от нашей компании». Он протянул Варе пакет. «А это вашему коллеге». И Пьер протянул стоявшему рядом Василию пакет поменьше. Тот застеснялся, покраснел, как осенний лист в японском парке, и промямлил что-то едва уловимое между «спасибо» и тем, что он не коллега.